Глава 11. Разбитые черепа. С Ольгиным Колосов созвонился утром. Начальник лаборатории в Новоспасском действительно оказался на другом своем рабочем месте, в музее антропологии, палеонтологии и первобытной культуры в Колокольном переулке. «А что, собственно, вас интересует?» — спросил он, когда Колосов, представившись, попросил его о встрече. «Ну, приезжайте в половине четвертого и не опаздывайте. Только вряд ли я сумею вам чем-то помочь». Утро и день после этой лаконичной и холодной беседы развивались для Никиты весьма бурно. В 11 его вызвали к начальству. Разговор шел самый традиционный — повышение процента раскрываемости, активизация работы по преступлениям, получившим большой общественный резонанс. Никита знал. Шеф жмет на заказные убийства, дотошно допытывается, как идет работа, что сделано, в чем проблемы. Ну а почему, если так все бодро рапортуешь, результатов нет? Повторял он недовольно. Ты, я смотрю, это дело по Новоспасскому окончательно на себя замкнул, сказал он. Конечно, то еще дело, но и про другие забывать нельзя. Никита только хмурился, молчал. Шефу главное не возражать, даже если разозлится, покричит, отойдет. Типичный серийник, продолжало начальство задумчиво. Раскручивается на всю катушку. Третий случай в области. Ну, какие-нибудь соображения у тебя уже есть? «Я еще не разобрался», — ответствовал Колосов. «Так разбирайся, Никита Михайлович. Быстрее действовать надо. С апреля месяца ведь вся эта карусель продолжается. Разбирайся и помни, сроки теперь другие стали. 6 лет, как с Головкиным, нам никто теперь не даст. Можно подумать, что их раньше нам отстегивали. Ладно, шерсть уже дыбом. И что у тебя за характер?» «Иди разбирайся. Только учти, буду с тебя лично требовать раскрытия этого дела. Раз ты сам все на себя взял. И чтоб по другим происшествиям проволочек не было. А по убийству мальчика что? Личность установили, а дальше?» Колосов засопел. Шеф всегда подгонял своих вороных. И чужих, впрочем, тоже. Не из тех он, кто тише едешь, дальше будешь. Тоже характер прескверный. Сергеев работает, он, между прочим, убежден, что характер нанесенных мальчику ранений свидетельствует о том, что в Каменске тоже действует серийник. Это его первая известная нам жертва. Но не исключено, что были и другие, о которых мы ничего пока не знаем. Никита только молча кивал. Серийник. Один маньяк, второй маньяк. Размножаются делением, что ли? Как амебы? Или сезон у них такой повышенной возбудимости? Сезон кобелиного гона? Так нет. Обострения всякие у шизоидов весной-осенью бывают, хотя в природе все сейчас так перепуталось. Он не сразу расслышал, о чем спрашивает его начальник управления розыска. «Никита, что у тебя с рукой? Поранил?» «А?» «Нет, это так. Цыпки великовозрастные. Оружие держать не помешают?» «Нет. В четверг стрельбы в Мытищах. Ответственный от розыска ты». «Есть. Сделаем в лучшем виде». Выходя из приемной, Колосов столкнулся с Коваленко. «Никита, там Георгадзе привезли», — зашептал он тревожно. «Сам пойдешь». «Дело Георгадзе...» было успешно раскрытым заказным убийством. Вахтанг Георгадзе, владелец фруктовых магазинов на Рижской площади, был найден мертвым в мае 1996 года в подъезде дома в подмосковном Щелкове, где семья Георгадзе приобрела 2 трехкомнатные квартиры на одной площадке. Фруктового короля убрали классически. Пистолет с глушителем, 2 выстрела в сердце, контрольный в голову. А раскрывали это убийство всего 2 недели. Наемными киллерами оказались местные щелковские бичи. Но вот с заказчиками дело обстояло поинтереснее. К тому, что жена-злодейка нанимает убийц для собственного мужа, в розыске уже попривыкли. Примерно 2/3 заказных убийств возникало на почве вот такой семейной бытовухи. Однако только не у кавказцев, где женщина традиционно занимала скромное, подчиненное положение. Но Кетеван Георгадзе, 45-летняя, крашенная под блондинку, хорошо за собой следила довольно интеллигентная дама, быть на вторых ролях не желала. $5000, которые ежемесячно давались ей супругам на ведение домашнего хозяйства, воспринимались ею как жалкая подачка. Она презирала своего мужа за глупость и жадность и добивалась равного участия в делах семьи. Ей не терпелось войти во фруктовый бизнес, в котором она, по ее убеждению, смыслила гораздо более мужа. Не терпелось стать самостоятельным и богатым и ее сыну, 16-летнему, на Дари. Тех бичей нанимала сама Кетеван. На Дари, по ее поручению, ездил в Пушкино, где приобрел у подпольного торговца беретту с глушителем. Наемникам заплатили $10000. Всего. Я б дала им в 2 раза больше. В 3, в 5, если б это гарантировало их полное молчание, говорила Кетеван, когда Колосов и Коваленко допрашивали ее сразу после задержания. Но у мужчин худой рот. Они ничего не умеют, даже молчать не способны, когда речь идет об их же интересах. Мужчина, вы только не обижайтесь, молодой человек, это прореха на человечестве. И мой муж был ею. Делом этой грузинской феминистки Колосов занимался очень плотно до происшествий в Новоспасском и Каменске. Кетеван, он чувствовал невольное уважение. При всей своей жестокости и корыстолюбии это была очень сильная женщина. Глядя на нее, Колосов всегда вспоминал легендарную царицу Тамару. «Мне жаль, что ваша жизнь с мужем кончилась вот так», — сказал он ей, когда ее увозили в Волоколамский следственный изолятор. «Неужели нельзя было решить ваш спор по-другому, без крови?» Кетеван тогда долго молчала, потом подняла на сыщиков темные, огненные, скорбные глаза. «Сейчас, когда мой сын, мой мальчик в тюрьме, я все бы отдала, лишь бы не было крови, но это касается только сына». «По оружию привезли?» — спросил Колосов. Коваленко кивнул. На Дари, наконец, согласился показать, где приобрел пистолет. Не выдержал все-таки, якобы в 2 шагах от станции это место. «Я РУОП в известность поставил, пусть нас подстрахуют». «Пусть. Только пусть вперед батьки в пекло не лезут. Это наша операция», — ревниво заметил Никита. «Пойдем послушаем сказки Венского леса». И он в развалочку направился к кабинету, где сидели его сотрудники и привезенный задержанный. Из-за этого весьма затянувшегося рандеву он едва-едва не опоздал в музей антропологии на встречу с Ольгиным. Выскочил из главка, бегом пересек Никитскую и углубился в лабиринт переулков. Идти по разбитым тротуарам было так же нелегко, как и по горному обвалу. Он с трудом преодолевал всю перерытую бывшую улицу Грановского, свернул налево, миновал целый ряд стройплощадок, где реставрировались старые московские особняки. Солнце нагревало асфальт, стены домов. От пыли и строительного цементного хлама было просто нечем дышать. Господи, как же хреново в Москве в таком расплавленном июле! Никита то и дело вытирал мокрый лоб и шипел тихие ругательства. «Сейчас лежать бы где-нибудь в Красково, у прохладного пруда на золотом песочке, тянуть пивцо из горла и посматривать на ножки молоденьких купальщиц. А тут какой-то музей». Мимо зоологического например, расположенного прямо напротив здания ГУВД, он даже ходить не мог иначе, как задерживая в груди дыхание. Из открытых дверей всегда несло тошной вонью нафталина, которым щедро сдабриваются ветхие музейные чучела. И тут вот какая-то антропология, палеонтология. Кости трухлявые, да в придачу еще база с обезьянами, которые... Черт бы их всех взял со своими загадками. Наконец он достиг высоких дубовых дверей с нужной вывеской и вошел в прохладный музейный вестибюль. «Майор Колосов, уголовный розыск области, вот мое удостоверение. Мне Ольгин Александр Николаевич нужен», — отчеканил он, вышедший ему навстречу, толстый старший вахтерша. «А, здравствуйте! Мне Сан Николаевич говорил про вас. Наверх ступайте», — сказала та. «Наверх по лестнице, через залы и в коридор направо. Там кабинеты увидите, он в 23-м». Никита брел по пустынным гулким залам. Глазел по сторонам. Стенды, витрины, кости, фрески, рисующие картины первобытной жизни. И снова кости, кости. Какие-то страхолюдные зверюги. Какие-то приземистые обезьяны с дубинками в лапищах. Видно, реконструкция чего-то или кого-то. В одном из залов его поразило обилие черепов. Он невольно задержался, подошел вплотную к стеклянным витринам, за которыми на черном бархате, снабженные аккуратными табличками с номерами, покоились эти глазастые, скалящиеся останки. Некоторые черепа были желтыми, точно старый засохший клей. Другие — бурыми с наростами известняка. «Окаменелый, что ли?» — думал Никита, вглядываясь в их жутковато пустые глазницы. От некоторых черепов сохранились только фрагменты — височная кость, челюсть с двумя-тремя зубами. Один череп лежал на отдельной тумбе под колпаком из пуленепробиваемого пластика. Колосов обошел его кругом, его поразило то, что в затылочной части черепа имелось аккуратное отверстие размером с шарик для пинг-понга. Кто-то мастерски пробил и выломал кости. А рядом, на низком стенде, лежали другие черепа. Никита наклонился, невольно присвистнув. Эти разбили чем-то твердым, тяжелым. Особенно пострадали от ударов лобная и теменная части. Трещины, осколки костей. Где-то он уже видел это. Только там раздробленные кости были белыми, свежими, а здесь потемневшими от веков и тысячелетий, схожие видом с камнями на морском берегу. «Это находки из пещеры Джоу-Коудянь в Китае», — раздался сзади приятный баритон. Обладатель его слегка растягивал гласные и по-южному смягчал согласные. «Вы, значит, будете Колосов?» Никита круто обернулся. Перед ним стоял плотный брюнет в белоснежной рубашке с короткими рукавами и габардиновых брюках цвета хаки. Лицо его, широкое, округлое, было довольно симпатичным. Темные глаза щурились. «Ольгин, Александр, ну, будем знакомы», — сказал он медленно. «Нравятся наши сувениры?» «Жутко здесь», — Никита передернул плечами. Словно у охотников за головами в гостях. «Это образцы эволюционного развития. Ну, пройдемте-ка ко мне, растут вам жутко». Он вывел Колосова в коридор. Катя сразу бы узнала это место, напомнившее ей старый университет. Ольгин толкнул одну из дверей и пригласил начальника отдела убийств в тесную комнатку, все пространство которой занимали древний желтый письменный стол, заваленный бумагами, и пододвинутая к нему вплотную, неожиданно модерновая, компьютерная стойка с компьютером. «Ну, присаживайтесь». Ольгин переложил бумаги со стула на подоконник. «Вы по поводу убийства бабы Симы? А разве того типа до сих пор не нашли?» «Пока нет». Званцев мне сказал, что там грабитель какой-то, да? Что ж он, подлец, старух грабит? Шел бы лучше дачи новых русских бомбить. Мы думаем, что он непростой грабитель. Его от чего-то привлекают именно пожилые люди, — ответил Колосов и тут же перевел разговор на другую тему. Я тут дважды на вашей базе побывал. Чудеса у вас там в Решете. Кто бы мог подумать, что обезьяны так вольготно будут жить в 45 километрах от Москвы? Живут. Ольгин навалился грудью на стол. Неделю я там не был. А сколько всего изменилось. Тут работы до черта. Ну, завтра возвращаюсь, хоть отдохну там, на природе. Мне вот что удивительно. Никита посмотрел в окно. Ну, зимой понятно. В тепле они сидят. Но сейчас. Дожди летние, похолодания там всякие. Как они переносят климат средней полосы? Нормально переносят. Впрочем, не нами это установлено. Несколько лет назад, знаете ли, в Псковской области стадо шимпанзе на лето выпускалось на волю. На острове они жили. И ничего себе жили, размножались даже. Максимальное приближение к естественной среде было достигнуто. Изучали их, значит? Ольгин рассеянно кивнул. Было видно, что разговаривать ему с любопытным сыщиком скучно. А почему их на остров выпустили? Ни в вольер, ни на участок леса огороженный. Для более полной изоляции? Кого от кого? Что? Ольгин взглянул на Никиту удивленно. Я не понимаю вас. Обезьян от людей или людей, окрестных жителей, от обезьян изолировали? — осторожно спросил Никита. Ольгин помолчал. «И тех», — сказал он. «В общем, это был весьма смелый, я бы даже сказал, рискованный эксперимент. Простите, а зачем вообще выпускать шимпанзе в подмосковном или псковском лесу? На кой черт, простите, они нам тут?» Ольгин усмехнулся. «Вы, наверное, слыхали, что эти приматы в некотором роде наши прадедушки и прабабушки. Неужели не любопытно взглянуть, как они там живут, что поделывают, когда им никто не мешает?» «Ну, не знаю», — Никита вздохнул. «Званцев ваш сказал мне, что к ним даже приближаться нельзя, когда они в клетках. Одна обезьянища, здоровый такой бугай, тяжеловес, прямо Мухаммед Али, так заревела, как меня увидела. Хамфри, наверное. Он чужих не любит. Бдит всегда. Территорию свою охраняет. У обезьян очень развито чувство территории. Впрочем, как и у нас. Из обезьяньего рыка Хамфри, может, весь наш патриотизм вышел. А вы говорите, зачем наблюдать? Вы должны простить его. Он все-таки зверь пока еще». Ольгин неожиданно умолк. Отвернулся. «Скажите, а вы своих шимпанзе из клеток когда-нибудь выпускаете?» Колосов подходил к тому, зачем, собственно, и явился в музей. «Сейчас нет». «А раньше?» «И раньше нет. Когда я приехал на базу, у этого здорового Хамфри ноги или задние лапы, бог его знает, были в грязи, а пол в клетке бетонный». «Вы чрезвычайно наблюдательны», — заметил Ольгин. «Так как такое могло получиться?» «Понятия не имею», — Ольгин пожал плечами. «Меня не было на базе. Вы же знаете это. Хамфри — большой чистюля. Это на него не похоже. Впрочем, завтра приеду, разберусь, что там произошло». «А можно мне вам задать вопрос, Никита Михайлович?» Колосов кивнул. «Что вас так наши антропоиды интересуют? Они что, по-вашему, какое-то отношение имеют к убийству бабы Симы? В грабители их записали?» Никита вспыхнул. Его поймали за язык. Тут же обругал себя. «Не будь дураком. Веди беседу нормально. Он же, этот спец, сейчас насмех тебя поднимет. И прав будет. 1000 раз прав». Когда происходит убийство, мы всегда стараемся досконально уяснить для себя ту обстановку, в которой находился потерпевший. Признаюсь, что с таким учреждением, как ваше, я впервые сталкиваюсь. Он старался говорить спокойно. Многое мне совершенно непонятно, поэтому я обращаюсь к вам за помощью. Ольгин улыбнулся примирительно и украдкой взглянул на часы. Я вам с удовольствием помогу. Тогда скажите, вы кто по профессии? Антрополог. А как называется та программа исследований, что проводится вами на базе в Новоспасском? Ольгин полез в стол, достал какую-то папку. Официальное название... Вам же официальное, я понимаю, нужно. Рубеж человека, природа грани между человеком и животным. Мда, лихо. Колосов потрогал ямочку на подбородке. А у вас со Званцевым какая конкретно тема? Это ведь... Он кивнул на папку. Нечто абстрактное, да? Конкретная наша тема... Ольгин сощурился так, словно в глаза ему било яркое солнце. Изучение поведения антропоидов в условиях перехода к орудийной деятельности. Мы проводим серию опытов. Хотите научить шимпанзе гайки закручивать? Хочу доказать обратное. Что обратное? Обратное утверждение, что, мол, труд сделал из обезьяны человека. Поясняя, я упростил все, естественно. Не принимайте мои слова буквально. М-да. Буквально. Снова протянул Колосов. Черт возьми. Ну что тут скажешь? Тут и спросить больше не знаешь о чем. Вот ученых-то Бог послал. Я вот слышал, что у вас с вашими приматами ЧП разные выходили. Молвил он наконец. Хамфри однажды бросился на гражданку Калязину. Он ведь ручной, цирковой. Что же с ним случилось такое? Чем ему старушка насолила? Она ему под горячую руку попалась. Что, у людей разве такого не бывает? И все-таки, как это произошло? Когда? Это случилось в прошлом году, кажется, в декабре. Здесь, в лаборатории института, а не на базе. Она хотела убрать из его клетки миску. Воду он разлил. Он и прихватил ей зубами руку, легонько. Но с тех пор баба Сима уборкой клеток не занималась. А вы... На вас он разве не бросается? Ольгин снова посмотрел на часы. Понимаете ли, в сообществе приматов все члены стада придерживаются весьма жесткой иерархии. Каждый занимает свой шесток, наказывают только нарушителей правил. Мы с Олегом стараемся никогда, ни при каких обстоятельствах, эти правила не нарушать. Хамфри ценит это и доверяет нам. А другие обезьяны? Они не пытались бросаться на людей? Ольгин нахмурился и снова посмотрел на часы. «Вы куда-то торопитесь?» — недовольно заметил Колосов. «Нет, то есть да. Тут надо не опоздать в одно место». «Тогда я сейчас ухожу», — заверил его Никита. «Только несколько последних вопросов. В прошлом году у вас был инцидент со змеями. Их кто-то выпустил из клеток. Ваш ветеринар Иванова сказала, что это сделала обезьяна по кличке Чарли. Выходит, обезьяны-то все-таки у вас по базе разгуливают?» «А Иванова не сообщила вам, по чьей вине произошел этот инцидент?» — осведомился Ольгин раздраженно. «Нет. У Чарли обнаружились кишечные паразиты. Мы поместили его в веткабинет на обследование. Оттуда, по недосмотру Ивановой, он и удрал. Уколов испугался». Колосов невольно улыбнулся. «И они, значит, лечиться боятся?» «Еще как! Иванова — отличный специалист, но...» Ольгин извиняюще развел руками. «Женщина? Что поделаешь, личное выше общественного, с молоком матери, так сказать». Она последняя видела Колязину перед смертью. Как бы, между прочим, сообщил Колосов. Они у ворот разговаривали. Кто бы мог подумать, что спустя полчаса такое может случиться. Ольгин поднялся. Видимо, он решил, что гость его слишком засиделся на этом клеенчатом казенном стуле. «Разве при той беседе не присутствовал приятный молодой человек?» — спросил он, криво усмехаясь. Колосов насторожился. «Это что еще за новости?» «Нет, Иванова сказала, что они с Колязиной были у ворот вдвоем». «Да? Ну, может быть. Наверняка так оно и было, раз она говорит». Тут же согласился Ольгин, но глаза его блеснули. «Сожалею, что тороплюсь. Рад был вам помочь. Да, видно, нечем. О бабе Симе мы все здесь скорбим. О похоронах родственники договорились. Мы помогли, чем смогли. Ну, если будут новости, сообщите. Желаю вам скорее отыскать того негодяя». «Спасибо». Никита нехотя поднялся. Когда они шли по залу черепов, он спросил, указывая на череп с отверстием и раздробленные черепа. «Почему они повреждены таким странным образом?» «Это ископаемые черепа неандертальцев», — пояснил Ольгин. «Этот из Крапины. Местечко такое, в Северной Югославии. Эти, как я уже говорил, из Китая. А повреждены почему?» «Мозг из них извлекали таким образом. Неандертальцы были прибольшие лакомки и больше всего ценили мозги, вместилище разума и божественного гения, коего у них еще не наблюдалось». «Но это же их черепа, человеческие». «Неандертальские, вы хотите сказать?» «Что ж», — Ольгин вздохнул, — «это означает, что наши предки были всего лишь банальными каннибалами». Колосов вышел из музея в странном смятении чувств. Быстро зашагал к Новому Арбату, ни разу не оглянувшись назад. А Ольгин долго смотрел ему вслед из окна, затем поднялся к себе в кабинет, снова взглянул на часы и достал из запертого ранее ящика стола маленький пузырек с бесцветной жидкостью и одноразовый пластмассовый шприц в целлофановой упаковке. С минуту он смотрел на него, а затем разорвал обертку.